Вечером Телла опять была в жилище столяра, искренне восхищаясь рисунками, которые он показывал. Ее подмывало удвоить и утроить заказ. Такие кресла были гораздо удобнее неуклюжих сидений и лавок в ее холде. Возможно, это помогло бы завоевать и доверие семьи столяра. Она любовалась одной из моделей с высокой прямой спинкой и широкими красиво изогнутыми подлокотниками, когда Герон, неожиданно появившись в проходе, сделал ей знак поторопиться. «Дай мне день или два, чтобы выбрать подходящий вариант, Доуэлл», — сказала она, вставая и аккуратно сворачивая наброски. «Тогда поговорим и о цене». Герон резко мотнул головой, и она двинулась вслед за садником по узкому проходу. «Стража!» — шепнул он, быстро сворачивая в поперечный коридор. Они ускорили шаг и через несколько минут очутились в своем безопасном убежище. Через два дня они снова вернулись к Доуэлу. После того, как Герон проверил, что агентская стража закончила обыск. К разочарованию Теллы девочки на этот раз не было. Они с Доуэлом обсудили, какую выбрать древесину, и немного поторговались. Наконец она уступила, желая оказаться щедрой. Арамина, как сказал всезнайка Брейр, отправилась с охотниками. Никто не упоминал вслух, по какой причине ее берут в охотничьи экспедиции, но не требовалось большого ума, чтобы догадаться об этом. «Сколько же людей знает про нее?» – спросила у Безногого обеспокоенная Тейла. «Если Вере проведают о талантах этой девчонки, все ее грандиозные планы рухнут. Боишься, дойдет до этих?» Брейр ткнул пальцем в потолок, словно прочитав ее мысли. «Никто из здешних не скажет. Ему заткнули бы глотку ножом. Слишком полезна девчонка охотникам. Они уходят далеко в горы и не хотят, чтобы нити вдруг посыпались на головы». Несколько следующих дней Телла потратила на то, чтобы завоевать доверие девочки и уговорить Доуэлла перебраться к ней в холд всей семьей. Они с Героном приобрели нужную древесину, ловко подменив ценные выдержанные доски каким-то хламом. «У нас в горах жизнь спокойная и сытая», — говорила она столяру, наблюдая, как тот уверенными движениями ножа с коротким лезвием вырезает причудливый деревянный лист на спинке кресла. «Разве ты хочешь, чтобы твои дети выросли среди нищих? Ты получишь мастерскую, приличное жилье, а ребята смогут учиться у орфиста». «Мы собираемся вернуться в свой холд, госпожа, в тот, что принадлежит нам по праву», — с достоинством ответила Барла. «Как? Никто не может пересечь равнины Толгара во время падения?» «Мы все хорошо продумали, госпожа», — сказал Доуэлл, не прекращая работы. «Нити нам не помешают». Телла поймала взгляд Барлы, улыбку, промелькнувшую на ее губах, и поняла. Они рассчитывают на талант дочери. «Но когда же ты тронешься в путь? Ведь приближается зима». «Твой заказ, госпожа, не отнимет много времени. Мы успеем пересечь равнины до снегов, и стража лорда Лоуди не будет нас задерживать. Как разузнал Герон, облавы в пещерах велись с двойной целью – поиска следов банды и отбора людей для телгарских шахт и кузнечных мастерских». Доуэлл, владеющий ремеслом, не подлежал мобилизации. Многие крепкие мужчины, особенно с семьями, с охотой откликнулись на предложение цеха кузнецов, и за последние дни население айгенских пещер заметно преуменьшилось. Скептически кривя губы, Герон сказал, что Фондарел, главный мастер кузнецов, затевает какой-то новый проект, предназначенный обеспечить связь между холдами, мастерскими и веерами. Но Теллу больше тревожило то, что в горах Телгара вновь начинались работы в заброшенных рудниках. Старые копи были идеальным убежищем для ее разведчиков, а кирка у пояса помогала любому из них при необходимости сойти за шахтера. Вполне возможно, в агентских пещерах появится один из управляющих братца Лорадо. Не хотелось бы, чтобы ее узнали. Правда, прошло 14 оборотов, но телгарцы – глазастый народ. Телла предпочла скрыться в своем убежище, велев Герону не спускать с девочки глаз. Кресла, над которыми работал столяр, были почти готовы. Прошло несколько дней. Телла дожидалась хорошего ночного тумана, обычного спутника айгенской осени. Толгарцы, кузнецы и шахтеры сновали по пещерам, и времени на то, чтобы уговорить Доула перебраться к ней в холд, уже не было. Оставалось одно – подсыпать сонного порошка в котелок скла и тем самым устранить всякое сопротивление. Она возьмет только девчонку, остальное семейство – бесполезный балласт. Немного угроз, немного лести, и эта оборванка смирится с судьбой. Телла велела Герону раздобыть третьего скакуна и готовиться к отъезду. Но двумя днями позднее бывший всадник возвратился из Айгенского лабиринта обескураженный. Столяр исчез неведомо куда со всей семьей, а в его камере поселилась полдюжины бестолковых стариков. Они ничего не знали или не желали говорить. Телла пришла в ярость. Даже Брей разозлился, когда услышал о бегстве Доула с домочадцами. «Арамина ушла? Да как же так? Сегодня охотники собрались в горы, ждали ее. А я-то надеялся попробовать жареного мяса». Старик сунул под мышку костыль и заковылял по коридору разузнать новости. Телла шагнула следом, но Герон схватил ее за плечо. «Нет, кругом стражники. Он разнюхает, куда они ушли». «Он и так это знает», — раздраженно ответил всадник. «Раньше солнце согреет промежуток, чем я еще раз поверю безногому». Герон кивнул в сторону их убежища. «Поторопимся. У них трое детей и тяжелая повозка, которую тянут быки. Далеко они не уйдут». «Быки? Откуда у них быки и повозка?» Телла вопросительно уставилась на мрачное лицо спутника. «Обычно ты не столь доверчива. Доул все приготовил давно, а быков держал на пастбище к югу от пещер. Куда же они двинулись? Только ненормально отправиться в Руат, когда холодный сезон на носу. Иди же, я расспрошу всех оборванцев в этом змеином гнезде, вытрясу из них душу, а ты готовь скакунов к дороге. Какой дорогой они не едут, далеко им не уйти». На полпути к своему логову Телла вдруг сообразила, что беспрекословно выполняет приказы Герона. Кровь ударила ей в голову. Повелительница бездомных в гневе сжала кулаки. Раскомандовался полоумный, чтоб ему ни скорлупы, ни осколков. Она злилась и на всадника, и на себя. Простак Доуэлл со своей красивой женой провели их как младенцев. Да еще столяр забрал оба кресла. Но она еще обтянет их седалище доуловой шкурой. Тяжело дыша, Герон выскочил из-за поворота. «На восточных дорогах их нет», — сообщил всадник, отдуваясь. Паромщик не видел повозки. Но три дня назад отсюда ушел караван. К холдам Большое озеро и Дальние слезы. Доул собирался присоединиться к нему, затягивая подпругу. Телла жестом велела Герону седлать второго скакуна и принялась навьючивать третьего сумками с припасами. «Возможно, и я думаю, он сделал все, чтобы замести следы. Слишком многие зарились на его дочь, не ты одна». Герон яростно затянул подпругу, и его бегун взвизгнул от боли. Телла поморщилась. Безжалостная к людям, она не любила, когда кто-нибудь вымещал досаду на животных. Они вышли наружу и, несмотря на поспешность отъезда, потратили полчаса, заваливая камнями ведущую в пещеру расселину. Затем вскочили в седло и исчезли среди скал. На плотной почве не осталось и следа.